Что вы там делали? Кто тебя персонально интересует? Она хотела вывести его из терпения. Сдерживая гнев, он сказал: персонально ты. Целовалась с Борисом Петровичем. Он слышал, как вздохнули пружины кровати, принявшие ее тело. Стало очень тихо. Оба замерли, как будто испуганные тем, что впервые вторглась в их жизнь. Затем она сказала каким-то странным голосом, словно в подушку: «Да не целовались мы. Можешь успокоиться». Они правда не целовались. Когда издевавшаяся, изнудившаяся компания, ничуть не взыгравшая с уходом Павла Алексеевича, окончательно развалилась, Варя уснула прямо за столом, и Никита уволок ее в дом. Помрачневший не весь чего Андрон последовал их примеру. Нина предложила Борису Петровичу поглядеть на озеро под месяцем. Они пошли по лунному коридору, пролегшему среди сосен. Был какой-то дымный свет, он обволакивал, впитывался в кожу, холодя ее и покалывая. — Какая луна! — сказала Нина. — Господи, какая луна! — Если можно, оставим в покое это замученное светило, — попросил Борис Петрович. Нина глянула виновато. Ей казалось, что из вежливости к мирозданию, подарившему такую сияющую ночь, надо сказать что-то доброе о луне. Но Борис Петрович одернул ее, и она была ему благодарна. В мире, которому принадлежал Борис Петрович, то был украденный у нее мир, не признавали пусто-сентиментального словоблудия. Там признавали прямое и решительное действие, в чем она не преминула убедиться. Осторожно, но сильно он взял ее за кисти рук и вывел из клубящегося света в тень рослых кустов бузины. Нина не ожидала этого, и ее первое непроизвольное движение было защитным. Она вырвала свои руки из его рук. И сразу пожалела об этом. Вдруг он обидится и уйдет. Он не обиделся и не ушел. Мелькнула мысль, что действие развивается по сценарию, который он знает наизусть. Это ее покоробило. Но чувство не задержалось, вытесненное другим, куда более важным. Она близка к освобождению. Образ освобождения был смутен. От кого и от чего освобождение? И что принесет оно ей? Ну и ладно. Нужно одно — шагнуть за порог, а там будь что будет. Она уронила руки, плечи ее сникли, голова потупилась. Борис Петрович прочел этот знак покорности, подступил еще ближе. Спокойно, неторопливо обнял, прохладная и сильная рука легла ей на затылок, сжала, притянула к себе. В следующее мгновение оба резко и бесшумно прянули в заросль. На облитой лунным светом дорожке перед кустарником появилась пара. Нина с удивлением узнала юного богатыря Илью и Розу, бледную носатую дочку поварихи из столовой. Они остановились, тяжело дыша, видно, бежали издалека. В лунном свете белая кожа Розы обрела зеленоватый русалочий оттенок. И тут Илья схватил худые кисти девочки точно таким же приемом, что и Борис Петрович, и попытался втолкнуть ее под бузину. Несмотря на опасность, Нина рассмешила общность действий столь разных и по возрасту, и по опыту кавалеров. Казалось, юная пара решила спародировать то, что произошло у взрослых. Но худенькая Роза сопротивлялась гораздо лучше Нины. Она зацепилась ногой за ногу Ильи, они чуть не грохнулись, но в кусты не попали. — Роз, ну чего ты? — обиженно сказал Илья. — А ты чего? — тоже обиженно сказала Роза. — Я ничего, чего я? Почему-то его бессвязный лепет обрел вдруг силу неопровержимого довода. А может, кротко плаксивая интонация сработала. Но Роза вся как-то поникла. Повисли руки, плечи, голова, нос. И в этом символе покорности Нина увидела карикатуру на себя и, не удержавшись, прыснула. Юная пара исчезла с неправдоподобной быстротой, будто растворилась в лунном свете. Борис Петрович стремительно мимо Нины вышагнул из кустов. Возможно, он и не уловил пародийности разыгранной ребятами сцены, с него достаточно было, что он оказался в смешном положении. Он чувствовал себя униженным, и это было невыносимо его самолюбивой душе. Нина же вполне могла начать с того места, на котором они остановились.